Какое солнце? Ты правила буравчика учил или нет? Правила буравчика? Витя растерянно хлопал глазами. С тобой все ясно, сказала учительница. Неси дневник. Витя вздохнул и пошел к своей парте. Он двигался так неохотно и медленно, что, когда наконец дошел, наступил уже третий урок. «К доске пойдет...» — учитель географии открыл журнал. «К доске пойдет Семин. В прошлый раз мы говорили о Валдайской возвышенности. Покажи на карте, где она находится». Витя двигался к карте так неохотно и медленно, что когда он наконец дошел, наступил четвертый урок. «Валдайская возвышенность», — начал он, тыкая указкой в пластмассовый скелет. «Какая еще Валдайская возвышенность?» — удивилась учительница биологии. «О чем я только что рассказывала? Повтори». Витя задумался. Он думал так неохотно и медленно, что очнулся, лишь когда из класса, шумя и толкаясь, стали выбегать одноклассники. «Обед!» — догадался Витя и направился в столовую. Ел он долго. Сначала щи, потом сосиски с вермишелью, потом пил чай со сдобной булочкой. Время от времени ему слышались какие-то посторонние звуки, звонки, крики «каникулы». Витя допил холодный чай, встал и двинулся в свой класс. «А, Семин!» — остановила его в пустом коридоре классная руководительница. «Давно тебя не видела. Одноклассники твои меня навещают, такие молодцы. Слава Лейкин писателем стал, Игорь Лепихин артистом. А у Курочкина с Лисовой двойняшки родились, обе рыженькие. Ты заходи почаще», — кивнула она на прощание. Витя понял, что уроки кончились, и пошел домой. По пути он то и дело останавливался, вспоминал правила буравчика, повторял про себя стихотворение Пушкина и пытался представить себе Валдайскую возвышенность. Он шел так медленно, что я начал зевать. И непременно заснул бы, если б не поставил на этом месте точку. Разбуженная музыка. Однажды баба Арина сообщила жителям дома новость. «Слыхала я, геолог Петров из 7-й квартиры насовсем от нас в тайгу уехал. Решил в тайге избу срубить и семью создать. А в Петровую квартиру новый жилец переедет. Дай бог, чтобы хороший был человек». И действительно, квартира номер 7 долго пустовала. Но в один прекрасный день к дому подъехал большой автофургон с надписью «Перевозка мебели». Из машины выпрыгнул длинный худой человек в очках. Он прижимал к груди футляр со скрипкой. «Это кто ж вы такой будете?» — окликнула его из своего окошка баба Арина. Длинный человек тряхнул светлой шевелюрой и поклонился. «Заливалов, композитор». «В 7-ю, небось?» «Да», — удивился композитор Заливалов. «А вы откуда знаете?» Баба Арина промолчала. Притворилась, как всегда, что не расслышала. Меж тем грузчики начали выгружать из машины вещи и заносить их на 4-й этаж. Первой вещью был рояль. Заносили его долго. Заливалов очень переживал, забегал вперед, то и дело повторял: «Умоляю, осторожней, осторожней, умоляю вас!» За роялем занесли контрабас, за ним виолончель, потом огромную трубу,